Мы высадились на южном берегу залива часов в 10 утра. Лодку отправили назад, а сами пошли в горы. По дороге к нам присоединился китаец, искатель золота. У него в котомке была железная лопата без черенка, деревянный лоток для промывания песка и облегченный заступ с короткой рукояткой. Китаец этот был средних лет, худой, с рябоватым лицом, в соломенной шляпе. Он охотно отвечал на задаваемые ему вопросы. Это дало мне возможность познакомиться с китайскими приемами золотоискательства. Прежде всего он старался найти такую речку, против которой в море есть остров. Это верный признак, что в долине будет золото. Поднимаясь вверх по реке, он искал такой приток, чтобы против устья его была отвесная скала. Причем направление новой долины должно быть строго перпендикулярно к плоскости скалы и не меньше, как в 2 километра длиною. Если это расстояние было короче, или если долина шла не совсем под прямым углом к скале, она не годилась. Манза все время шел впереди и выискивал все новые и новые притоки, причем протяжение их сокращалось от 2 километров до 1, потом до 0,5 и так далее. Последний ключик имел 200 метров длины. Китаец остановился и сказал, что тут надо искать золото. Он стал рассматривать в ручье гальку и песок. То и другое, видимо, его удовлетворило, и он решил остаться здесь для разведок. Многие объяснения его для меня были непонятны. Так, например, он говорил, что есть люди, которые умеют чувствовать присутствие золота в земле. К числу их он присоединял и себя. В топографическом отношении местность, по которой мы теперь шли, представляла собою сильно размытые горы с пологими скатами. Кое-где торчали скалы, находящиеся в последней стадии разрушения. Большинство их превратилось уже в осыпи. Характер растительности был тот же самый, что и около поста Ольги. Дуб, береза, липа, бархат, тополь, ясень и ива росли то группами, то в одиночку. Различные кустарники, главным образом леспедица, калина и таволга, опутанные виноградом и полевым горошком, делали некоторые места положительно непроходимыми, в особенности, если к ним еще примешивалось чертово дерево. Идти по таким кустарникам в жаркий день очень трудно. Единственная отрада — ручьи с холодною водою. В полдень мы дошли до водораздела. Солнце стояло на небе и заливало землю своими палящими лучами. Жара стояла невыносимая. Даже в тени нельзя было найти прохлады. Отдохнув немного на горе, мы стали спускаться к ручью на запад. Расстилавшаяся перед нами картина была довольно однообразна. Куда ни взглянешь, всюду холмы и всюду одна и та же растительность. Над землею висел раскаленный воздух, насыщенный влагою. Деревья и кусты поникли листвой и казались безжизненными. За весь день мы не видели ни одного животного, хотя козьих и оленьих следов попадалось много. В пути я не упускал случая делать заметки по орнитологии. Прежде всего, упомяну о зеленом дятле с красною головою. Говорят, что он ходит по земле довольно хорошо. Проворный, пугливый и крикливый, он по ухваткам походит на своих пестрых собратьев. Затем тут были маньчжурские жаворонки, голоса их слышны были повсюду. Некоторые птицы вышархивали у нас из-под ног и, отлетев немного, садились опять на землю. Казалось, на них жара не действовала совсем. Они высоко поднимались к небу и звонким пением оглашали окрестности. В низине из качковой болотинки собаки выгнали несколько куличков. Я убил одного из них. Это оказался восточно-сибирский бекас. В другом месте из чащи вылетел красивый длинноносый дупель. На поваленных деревьях и на пнях кое-где встречались японские коньки. Они проворно бегали по земле и грелись на солнышке. При приближении людей они не улетали, а ловко скрывались в кустах и появлялись только тогда, когда убеждались, что опасность миновала. Судя по тому, что здесь было много мелких птиц, можно было допустить присутствие малого перепелятника. И действительно, одного такого ястреба я вспугнул из травы, что было очень странно, так как ноги его совсем не приспособлены к хождению по земле. Быть может, эти хищники из опыта знали, что вид их, сидящих на сухостойных деревьях, пугает мелких птиц, тогда как, спрятавшись в траве, они скорее могут рассчитывать на добычу. День близился к концу. Солнце клонилось на запад. От деревьев по земле протянулись длинные тени. Надо было становиться на ночь. Выбрав место, где есть вода, мы стали устраивать бивак. Вечером я долго сидел с Буниным у огня. Он рассказывал мне о своих путешествиях, о хунхузах, об охоте и так далее. Наконец я почувствовал, что сон начинает овладевать мною. Я лег к огню, завернулся в бурку и скоро уснул. На следующий день мы расстались с золотоискателем. Он пошел назад к перевалу, а мы направились к реке Сыдагоу и оттуда обратно в пост Ольги. 26 числа небо начало хмуриться. Порывистый ветер гнал тучи в густой туман. Это был плохой признак. Ночью пошел дождь с ветром, который не прекращался подряд трое суток. 28 числа разразилась сильная буря с проливным дождем. Вода стекала с гор стремительными потоками. Реки переполнились и вышли из берегов. Сообщение поста Ольги с соседними селениями прекратилось. В ожидании парохода, который должен был привезти наши грузы, я решил отправиться в обследование реки Сандагоу и наметил такой маршрут. Перевалить через водораздел около Тазовской горы, спуститься по реке Сандагоу и опять выйти на реку Вайфудзин. На выполнение этого маршрута потребовалось 6 суток. 1 июля прошло в сборах. Лошадей я оставил дома на отдыхе. Из людей взял с собою только Загурского и Туртыгина. Вещи свои мы должны были нести на себе в котомках. Утром после бури еще моросил мелкий дождь. В полдень ветер разорвал туманную завесу, выглянуло солнце, и вдруг все ожило. Земной мир сделался прекрасен. Камни, деревья, трава, дорога приняли праздничный вид. В кустах запели птицы. В воздухе появились насекомые, и даже шум воды, сбегающий пенистыми каскадами с гор, стал ликующим и веселым. Через Вайфудзин мы переправились верхом на лошадях и затем пошли по почтовому тракту, соединяющему пост Ольги с селом Владимиро-Александровским на реке Сучане. Река Сыдагоу длиною 60 километров. В верхней половине она течет параллельно Вайфудзину, затем поворачивает к востоку и впадает в него против села Пермского. Мы вышли как раз к тому месту, где Сыдагоу делает поворот. Река эта очень каменистая и порожистая. Пермцы пробовали было по ней сплавлять лес, но он так сильно обивался о камни, что пришлось бросить это дело. Нижняя часть долины, где проходит почтовый тракт, открытая и удобная для земледелия. Средняя — лесистая, а верхняя — голая и каменистая. Лес на реке Сыдагоу растет девственный и величественный. Натуралист-ботаник отметил бы здесь, кроме кедра, ели, даурской березы и маньчжурского ореха, еще сибирскую лиственницу, растущую вместе с дубом и мелколистным кленом. Мона, собственно, орочское название этого дерева. Академик Максимович удержал его как видовое. Среди таволги, леспедицы, орешника и калины здесь произрастали бородавчатая боярка с серою корою, редкими шипами и листьями глубоко рассеченными, и пригнутый к земле черемушник, перепутанный с колючим элеутерококком. Обыкновенно древесные стволы служат опорой для ползучих растений, которые стремятся вверх к солнцу. Они так сильно вдавливают свои стебли в кору деревьев, что образуют в ней глубокие рубцы. Из таких вьющихся растений можно указать на уже знакомую каламикту и лимонник, с запахом и вкусом, действительно напоминающими лимон. В сырых местах росли папоротник, чистоуст с красным пушком на стеблях, что придает растению весьма эффектный вид, и целые заросли гигантского белокопытника. Листья его большие, раздельно зубчатые, сверху бледно-зеленые, внизу матово-бледные. Весной это самое лакомое блюдо медведей. Как только мы вошли в лес, сразу попали на тропинку. После недавних дождей в лесу было довольно сыро. На грязи и на песке около реки всюду попадались многочисленные следы кабанов, оленей, изюбров, козуль, кабарошки, росомах, рысей и тигров. Мы несколько раз подымали слежки зверей, но в чаще их нельзя было стрелять. Один раз совсем близко от меня пробежал кабан. Это вышло так неожиданно, что пока я снимал ружье с плеча и взводил курок, от него и след простыл. В полдень тропа привела нас к китайской зверовой фанзе. Множество шкур, сложенных в амбаре, свидетельствовало о том, что обитатели ее занимаются охотой очень успешно. Фанза была новая, видимо, недавно выстроенная. На крыше для просушки были растянуты две оленьи шкуры, а над дымокуром на веревочке висела медвежья желчь. Китайцы употребляют ее как лекарство от трахомы. Для этого они разбавляют сухую желчь водою и тряпицей смачивают веки глаз. Медвежья желчь ценится от 2 до 5 рублей, в зависимости от ее размеров. За день нам удалось пройти 22 километра. Лес на левом берегу кончился, и началась гарь. Горы, окаймляющие долину, состоят из диорита, сиенита, кварца, полево-шпатового порфита, совершенно обезлесены и сплошь покрыты осыпями. Верховья Сыдагоу представляются в виде небольшой горной речки, в которую справа и слева впадает множество мелких ручьев. Во время последнего наводнения вода размыла ложе реки шириной до 100 сажен. Все это пространство занесено песком и галькой. С правой стороны, там, где кончалась каменистая отмель, сразу начинался обрывистый берег. В обрезе его видно, что почва долины состоит из такой же гальки вперемешку с илом. В одном месте река делала изгиб. Русло ее проходило у противоположного берега, а с нашей стороны вытянулась длинная коса. На ней мы и расположились биваком, палатку поставили у края берегового обрыва, лицом к реке и спиною к лесу, а впереди развели большой огонь.